Виски Джек. Джереми Тангейзер продал человечество не за даром. Ему предложили хорошие условия. Деньги, защиту, здоровье, коронный дуплет Healthy Wealthy – великая мирская мечта. Забыли сообщить о главном. Платить по условиям кредита полагалось его детям. До последнего прямого потомка. Да и было ли ему тогда дел обсуждать условия? Лорд Тангейзер обладал безупречной фигурой и столь же выдающимся голосом. Ни один прием не обходился без его выступлений. Джереми пел под фортепиано. Его постоянной аккомпаниаторшей была Маргери Диллиндж, скромная, честная и скучная особа. Последнее качество страховало ее от неизбежных поползновений лорда. Тот был чрезвычайно охоч до девичьих прелестей. И даже немыслимая талия Маргери не пробуждала в нем огня. Выращенный в кротости и смирении, застегнутый на все пуговицы, пропитавшийся, казалось, пресным морковным супом по четвергам и пустым омлетом по субботам, лорд Тангейзер праздновал похороны родителей чуть ли не как величайшую победу в истории. Они сгорели вместе с фамильным особняком, и вместе с ними ушел порядок и строгая, близкая к жестокости дисциплина. Наследство пахло свободой. Но та редко дарит счастливчикам все, о чем они мечтают. Похороны съели треть денег. Джереми трижды пересмотрел бумаги и проклял небеса хорошо поставленным тенором. Фамильный особняк представлял наибольшую ценность. До пожара. Сумма в банке позволяла старикам догрызать свой век, экономя и держа карман на замке. Только теперь юный лорд узнал причину фамильной скупости. Денег хватило на год. Неделю Джереми пытался что-то придумать. Еще месяц скитался по друзьям и всем, кто был рад его видеть. Домашние обеды позволяли как-то продержаться на плаву. Лорд похудел. Его голос дрожал от вожделения. Это чувство не приходилось подделывать. Тангейзер страстно желал денег, женщин и ужин. Главным ужасом стало ложиться спать голодным. Его звали петь в театре. Лорд любезно согласился и со свистом вылетел после пятого опоздания на репетицию. Кроме того, обе примы познакомились с содержимым его бриджей, и, узнав об амурной конкуренции друг с другом, Джереми не особо таился. Зачем? Всерьез взялись за директора оперы. Спустя год лорд Тангейзер убил бы за сытую неделю. Так ему казалось. Случай расставил фигуры по доске. Те немногие друзья, что остались еще у нищего лорда, по-прежнему с удовольствием звали его голос на свои вечера. Правда, теперь это были тесные, пропитанные табачным дымом и крепким духом виски бары. Здесь пели совсем иные песни — «Соль и срам». Обычно ему подбрякивал на пианино синий от татуировок и выпивки ирландец. Когда его невозможно было вынуть из запоя, худой тип с юга фальшиво бренчал на гитаре. Лорд ненавидел такие вечера. Виски распахнул объятия для Джереми Тангейзера. Он упал на дно стакана и озирался в недоумении, утонуть сейчас или потрепыхаться. Певец по-прежнему привлекал женщин. Теперь это была осетрина крайней свежести. Вываленные из декольте, увядшие, но заметные еще груди, припухлые кривые рты с размазавшейся маской поцелуев, запах пота и дешевых духов. Лорд отведал немало сомнительных бутонов страсти. Не брать их оказалось не вмоготу, но и ждать чего-то тоже. «Я слышал, у вас контртенор?» Джереми раздраженно повернулся к умнику. Лорду надоели шутки про кастратов. Лицо мужчины было открытым и не содержало даже намека на издевку. Простоватые, будто размытые по лицу черты, заштопанная одежда. Человек напоминал мастерового, но вовсе не знатока вокала. Незнакомец ерзал на высоком табурете и чувствовал себя явно не в своей тарелке. «Держите от до малой октавы до ми второй?» — тщательно проговорил он явную для себя бессмыслицу. «Какой любитель оперы вас подослал?» «Там!» — едва мотнул головой в сторону выхода. «Человек попросил меня сказать вам это. Полная чушь!» — доверительно наклонился к Джереми. «Но он требовал, чтобы я повыспросил все тщательно, иначе не видать мне денежек». «Он не врет», — поморщился Тангейзер. «У меня редкий голос». «Настолько высокий, что могли бы расколошматить вон те бутылки!» Мужчина указал на сталагмиты пойла за стойкой. Бармен Тедди поднял пальцы рогаткой. «Пиво?» Джереми отмахнулся. «Нет-нет, рано». «Глупости!» — рассмеялся певец. «Сказки! Не видел ни одного человека, способного на такое». «Чем докажете?» «Что?» — нахмурился Джереми. «Что у вас этот, как его, контртенор?» «Так», — хрустнул пальцами лорд, чувствуя, как закипает кровь. «Слез со стула и мигом испарился вместе со своим ценителем». «Я...» — заблеял мужичок. Лорд Тангейзер схватил его за грудки и швырнул в зал. Неудачник приземлился у чьих-то ног, едва не опрокинул столик, получил пинок под зад и зашустрил к выходу. Кто-то рассмеялся, гости за столиком зааплодировали. Джереми смотрел вслед дураку и беспомощно злился. Сказать было нечего, время песен еще не пришло. Тангейзер кивнул на виски, трижды опрокинул по два пальца и с мрачным удовлетворением увидел, что мир вокруг затеял медленные танцы. Вечер переливался сквозь стенки стакана мягкими красками. Радуга заигрывала с Джереми хрипловатым женским голосом. Еще немного, и он пропоет свою жизнь. Тангейзер с удивлением рассматривал ладони. Пальцы двигались, как чужие. Джереми оставил их на стойке, лег поверх и задремал. Его растолкал Тедди. «Этот парень сидит рядом с тобой уже четверть часа!» «А?» — ошалело дернулся Тангейзер. «Какой парень?» «Я не хотел бы называть своего имени». Еще один ненормальный прятался под капюшоном и накидкой. Даже лицо было замотано. «Мне нужен певец!» «Всем нужен певец!» — хвастливо провозгласил Джереми. «На свадьбу, похороны, в свой первый юбилей, в бар, в мюзик-холл, даже в церковный хор, представляете, берут шлюх с голосом!» «Мне нужен особенный певец!» «Так чего ж ты сидишь?» — грубо пихнул локтем Тангейзер. «Вали скорей, ищи его, такие ведь на расхват!» «Мне нужны вы!» Фигура в плаще выложила на стойку несколько крупных купюр и накрыла ладонью. «Если вы лорд Тангейзер!» «Ты лорд Джереми!» — хохотнул Тедди, протирая бокал. Накололся на его бешеный взгляд, фыркнул и отвалил. «Я не шлюха!» — раздувая ноздри, предупредил Джереми. Рука тянулась к деньгам, но гордость пока держала жадность за глотку. «А вы лорд Тангейзер!» Жадность вывернулась, пальцы наполнились жаром. Джереми кивнул. Незнакомец убрал руку с денег. Тангейзер воровато оглянулся, никто не видит, и сгреб купюры в карман. Не говоря ни слова, фигура двинулась к выходу. Тангейзер заспешил следом. Луна бежала им вслед, разбиваясь вдребезги о каждую лужу на пути. Порядочные люди закрывали ставни и взбивали перины. Непорядочные натягивали сапоги и перчатки. Ночь перекликалась лаем собак, кашлем сторожей и флейтой железнодорожного полотна. Джереми попытался затеять разговор, но был недвусмысленно осажен незнакомцем. Тот гневно зашипел на него и ускорил шаг. Тангейзер почти бежал за ним. проклиная свою сговорчивость и скудоумие. Виски бунтовал. Сердце нагоняло в голову дурной строптивой крови. В какой-то момент Тангейзер вскипел, выхватил из кармана деньги и швырнул в спину закутанной гадине. «Нужен певец!» — завопил он во всю мощь своей распетой глотки. «Потрудись сам, гнида спеленатая!» Руки незнакомца дрожали. Револьвер в них плясал, но голос мужчины не знал сомнений и промаха. «Мне нужно было вывести тебя из бара. Ты пойдешь со мной, даже если придется прострелить тебе ногу и тащить волоком!» «Эй, эй!» — пошел на попятную Джереми. «Не горячись так, друг!» Виски заглянул к нему в рот и заплел язык косичкой. Речь Тангейзера стала сбивчивой и бессвязной. «Деньги есть деньги! Я выпил и теперь спою для тебя, что хочешь! Верно, приятель? Мы ведь шли петь или пить?» Тангейзер глупо захихикал, больше притворяясь, чем испытывая опьянение. Ствол гипнотизировал его. Какая-то жилка мелко дрожала в животе, вызывая безудержное желание открыть шлюзы. Но Джереми терпел изо всех сил. Мужчина убрал оружие так же внезапно, как вынул. Бросил через плечо, возвращаясь на «вы». «Подберите деньги!» И поспешил вверх по улице. Дорога вывела их к холму Кривой Нос. Джереми редко бывал здесь. Дикая окраина, скверные слухи. Он знал, что на вершине холма стоит опиумный притон, но сам ни разу не посещал этого места. При всей распущенности лорд Тангейзер имел строгие представления о границах, которые джентльмену не стоит переходить. Виски — компаньон и брат. Родственников, как известно, не выбирают. Опиум — удавка и лжец. Так себе компания. «Должен вас предупредить. Сегодня здесь собралась особая компания». Глаза человека лихорадочно блестели. Его тон не оставлял сомнений в серьезности того, что он говорил. «Вас примут как равного. Если вы согласитесь...» Голос выделил это слово отдельной уважительной нотой. «Останетесь равным до скончания своего века. Выбор ваш. Однако предупреждаю, за этими стенами вы молчите обо всем, что видели и слышали. Иначе быстрая неприятная смерть и полное забвение». «А-а-а-а!» — засомневался Джереми. «Вы уверены, что вам нужен именно я?» «Лорд Тангейзер!» — голос незнакомца исполнился сочувствия. Как бы то ни было, этот пройдоха был мастак притворяться. «Больно наблюдать, как чахнет и засыхает росток великого рода. Вы хотите захлебнуться собственной рвотой в дыре, вроде той, откуда вас пришлось выволакивать сегодня чуть ли не силой? Что вы передадите потомкам? И будут ли они у вас? На что, в конце концов, вам жить, снимать блудниц, оплачивать счета за квартиру? Вам ведь даже некуда вернуться, ваш дом — панель». Правота незнакомца разила наповал. Он читал судьбу Джереми как с листа. На певца накатило предчувствие скорой зимы и страданий, которые придут вместе с нею. Острый голод, продуваемая ветрами комнатка на чердаке, сведенные морозом суставы, ноющая боль внизу живота от неизлеченной мужской напасти, бары, собирающие шумные толпы лишь по выходным, и пустые обледенелые недели без цели и смысла. «Вы предлагаете мне работу?» — не поверил Тангейзер и ужаснулся своей капитуляцией, полной собачьей покорности. «Я предлагаю вам сделку», — со значением произнес незнакомец и открыл дверь, пропуская Джереми вперед. В гостиной горели три лампы вишневого стекла, погружая комнату в густой свекольный сумрак. Тепло, запах свежей выпечки, корицы, быстрый шепоток прислуги и шуршание юбок успокоили Тангейзера. За столом сидели трое джентльменов и две леди. «Гордон Бёрн», — склонил голову сухопарый, похожий на военного мужчина. «Охотник!» «Уильям Стивенсон!» — задергал лицом юноша. Джереми дал ему лет 17, если бы не рваная копна седых волос. «Но вы лучше зовите меня Душекрат!» Он неприятно разевал рот, будто все время задыхался. «Так мне привычней!» «Фандерглот!» Едва разлепил губы мужчина, чьи руки неподвижно лежали на столе. Джереми подождал продолжения, но его не последовало. «Аманда Фёрст!» — кивнула высокой прической леди в скромном, почти монашеском одеянии. «Содержательница приюта для скорбных душою!» «Зовите меня Зелёное Солнце!» Последняя женщина прятала лицо под вуалью. «Мое имя мертво, а ваше мне придется узнать в любом случае». «Гарольд Холдсток», — перевел внимание на себя его наниматель. Джереми в изумлении обернулся и узнал в человеке, снимавшем плащ, мэра города. «Захотите сохранить инкогнито, еще не таким чучелом вырядитесь. Представьтесь нашему тесному кругу, вы ведь уже решили, что не стоит отказываться от нашей дружбы». Рука мэра сильно сжала локоть Тангейзера, напоминая: «Зима близко». «Мое почтение, судари», — поклонился Тангейзер, вбитые манеры поправили фраки и выпрямили спины. «Сударыни, лорд Джереми Тангейзер III, к вашим услугам». Общество сдержанно покивало, певца пригласили за стол. За ужином беседа приняла непринужденный характер, обсуждали налог с порта и новости округа. Дамы делились озабоченностью криминального свойства. «Не помню такого со времен, как я прибыл в город», — пыхал трубкой лорд Холдсток. «Исчезновение!» — кривил рот Душекрат. И Джереми слышал страсть в его голосе, неуместную и даже жуткую. «Только теперь пропадают взрослые!» — грозил пальцем охотник. «Вам доводилось петь на открытых площадках?» — внезапно обратилась леди Аманда к Тангейзеру. Лица присутствующих тут же повернулись к нему. Поперхнулся тот и вытер губы салфеткой. «Обычно я выступаю в залах. Лучше всего специально выстроенные павильоны. Но я, конечно, могу и так», — заторопился лорд Тангейзер, опасаясь неловким словом разрушить возникшую идиллию. «Суть нашей просьбы», — внезапно наклонился через стол Фандерглот. Перед ним стояла полная тарелка. За весь ужин он не прикоснулся к еде. Гость постоянно оставался в тени, и только теперь Джереми разглядел его лицо. «Может показаться вам несколько экзотичной. Мы просим вас убить человека, а после спеть для луны». Джереми неуверенно улыбнулся. Его никто не поддержал. Белые маски вокруг стола неожиданно показались ему похожими на окна, сквозь которые дети смотрят на чудовищ, пасущихся в темноте двора. Лица не людей, ширмы. «Я не умею!» — хихикнул Душекрат и поиграл в воздухе непристойно длинными паучьими пальцами. «Люблю!» — эхом откликнулась леди Зеленое Солнце и хмыкнула. «Смогу!» Закрыл дискуссию Фандерглот, и они спустились в подвал. Комната под домом напоминала капище. Из центра пола поднимался костяной цветок с нанизанными на лепестки шевелящимися людьми. Лица жертв скрывали черные мешки. Стоны, доносившиеся из-под них, говорили, что несчастные живы и страдают. «Сейчас», — бесцветно сказал Фандерглот, — «несколько дежурных, однако необходимых для скрепления нашего союза моментов». По его знаку из угла подвала подтащили связанное тело. Гордон Бёрн перерезал веревку, опутывавшую тело, и бросил к ногам Джереми нож. «Подберите», — посоветовал Фандерглот. «Когда оно голодно, может перепутать жертву со жрецом». «Вам придется пустить себе кровь», — деловито подсказало зеленое солнце. «Конечно, если не хотите, чтобы за вас это сделало оно». Лепестки страшного растения начали сокращаться. На коже распятых появились новые раны. Стоны стали глубже и отчаянней. «Вам знакома эта девушка?» Гарольд Холсток поднял голову жертвы, показывая Джереми лицо. На Тангейзера взглянули темные глаза из прошлого. Маргери Диллиндж ничуть не улучшилась за истекшие годы. «Мы работали вместе!» — сердце пустило шипы, грудь пронзила болью и отчаянием. «Первое подношение из новых рук обязано иметь связь. Жаль, что у вас не осталось родственников!» Леди Фёрст стояла непоколебимо спокойно. «Поднимите ее!» — приказал Фандерглот. Джереми неловко подчинился. Тело пианистки было влажным. Руки неприятно прилипали к ее коже. «Она слабо соображает, но отлично чувствует. Опий усыпил тело, но разум корчится в предвкушении боли. Вам нужно насадить ее с одного удара», — поучал охотник. «Метьтесь грудиной, но так, чтобы сразу не отдала Богу душу. Тварь кормится страданиями!» Оскалился он, и Тангейзер понял, что убьет его вторым. Решение созрело в нем и распустилось, как взрыв, мгновенно, чисто, заполняя естество легким мечущимся пожаром. Джереми качнулся вперед и порвал лепестком костяного дьявола руку Маргери. Кровь хлынула бурным потоком, капли гремели об пол, точно вены девушки наполнял свинец. «Кали!» Тангейзер обернулся к нему, будто в недоумении. Мэр бросился на выручку. Джереми спихнул тело ему в руки и, как бы невзначай, шатаясь от замешательства и ужаса, прижался к его плечу. Гарольд оттолкнул неумеху, но тут вмешался Фандерглот. «Сам!» рявкнул он, и мэр уронил девицу на пол. Безумец обернулся к Тангейзеру и закрыл рот. Второй раз за вечер револьвер отплясывал джигу. «Не шагу!» — предупредил Джереми, и контртенор зазвенел в оперной яме. «Вы!» — причмокнул душекрат, кусая губы. «Достойный человек! Сильная личность!» «Только далеко вам не уйти», — посоветовала Аманда Фёрст. Фандерглот отступил и наклонился над телом Маргери. «Не троньте её!» Бутылки, окажись такие в подвале, лопнули бы от его крика. Фандерглот лишь поморщился и вскинул тело себе на плечо. «Слизь!» — процедил он и надел несчастную на кол. Револьвер открыл пасть. Его ответ вбил каждому в уши по гвоздю. Вспышка. Гордон Бёрн приседает. Вспышка. Фандерглот смотрит на дыру в своей груди и начинает по-лошадиному скалиться. Вспышка. Шип твари прокалывает ногу мэра. Вспышка. Леди Зеленое Солнце вырастает перед самым дулом.